Глава 32. Они выждали, пока начало смеркаться, и покинули сеть. Сетевой образ Джека оставили перемещаться по Вайлен Гарденс, следуя маршруту, обозначенному инструкцией Ифора. Поздно вечером образ явится в пивную по соседству, где с ним мирно и спокойно воссоединятся Джек с Фистом. Всю дорогу до Трушелда паяц неустанно ворчал. «Джек, ты зря тратишь мое время и силы. Ты мог бы зачаровать кого угодно. А я бы скопировал образ зачарованного, поменял бы вас местами, и вся сеть считала бы его тобой. Я не люблю учинять такое с людьми». «Ишь ты! Но ты не прочь меня запрягать, так что аж микросхемы трещат. Теперь мы не в сети, и я все ресурсы пустил на камуфляжные программы. Между прочим, чтобы скомпилировать их, мне потребовался добрый мегачас мультипроцессорного времени. Плюс ко всему, нам придется тащиться пешком. Если бы ты зачаровал кого-нибудь, мы могли бы отправиться на поезде. И риск попасться возрос бы во много раз. Мы быстро доберемся, идти всего с полчаса. Спорим, ты заставишь меня открыть для него портал?» Гарри просил. «Я отказал», — отрезал Джек. Когда они подошли к Трушелду, уже темнело. Бледная подсветка тротуаров вела усталых белых воротничков прочь от офисов и лабораторий. Умело расставленные фонари то затеняли, то высвечивали прохожих, подчеркивая стильную одежду и прически, сделанные по последней моде. Повсюду сетевые символы самых модных дизайнеров. «Щеголи!» — определил презрительно Фист. Когда Форстер с паяцем подошли к нужному зданию, Гарри не заставил себя ждать. Он вынырнул из тени у служебной двери, будто пламя из зажигалки. «Фетчи не должны уметь такого», — заявил паяц. Нельзя было связываться с ним. Гарри перестроил себя. Он сейчас намного больше, чем Фетч. И всего лишь разведывает для нас. Ломаем и крошим мы с тобой. И кончай уже дуться. Это тебя совесть заела из-за того, что ты трахал его жену? Так что ты готов спустить ему убийство? Ну, хватит ныть. Гарри поманил рукой, затем скрылся в темноте. Джек шагнул в тень. «Ямато там?» — спросил он. «О, да». Здание Трушелда, четырехэтажный белый параллелепипед, стояло в круглом озерце, так что углы касались берегов, и перед каждой гранью блестел в свете фонарей водяной полумесяц. Дрожащие блики плясали по стенам и черным окнам, но не все окна зияли провалами в ночи. Приемная светилась уверенно и мощно, будто маяк. К ней вел узкий мост. За стеклом виднелся сидящий за секретарским столом охранник в синей рубашке. «С ним проблем не будет», — пообещал Фист. «Если ты не напортачишь, как раньше», — заметил Гарри. «И это нам говорит тот, кого застрелили за попытку открыть уголовное дело», — отпарировал паяц. «Когда-нибудь ты научишься быть благодарным тем, кто знает и умеет гораздо больше тебя. Когда-нибудь ты поцелуешь мою деревянную задницу». «Хватит собачиться», — рявкнул Джек. «У нас работа». «Гарри, сколько их?» «Осталось 8, включая Ямату». «Знаешь что-нибудь о них?» «Почти все медики». «Странно». «Ну, вряд ли они опасны», — заключил Джек. «Я покопался в муниципальных данных и отыскал планы этажей», — сообщил Гарри. Он коснулся рукава Форстера, и стены сделались прозрачными. «Гарри, ради бога, не тащи меня в сеть!» — вздрогнув, отшатнулся Джек. «Ты не в сети. Я подключился напрямую к твоим имплантатом». «Как? Ты же Фетч!» «Я же говорил уже, штучки в нуба», — подмигнул Гарри. «Везде есть черные ходы. Конечно, надо знать, где искать их. Поэтому не беспокойся и позволь показать тебе». Он притронулся к руке Джека, и здание опять сделалось картинкой на экране рентгеноскопа. «Дохлый коп залез в твои системы, но не в мои. Так что все в порядке», — сообщил Фист. В здании двигались красные точки, каждое чье-то сетевое присутствие, движущееся по виртуальным структурам здания. «Надо же, точность стопроцентная», — заметил Фист обиженно. «Рад слышать». «Отлично. Готовим план вторжения». Гарри радостно потер руки. Фист прозондировал Трушелд. «Да, охранные программы фирмы на уровне Пантеона. Но охранник защищен гораздо слабее. Он устроился на работу через субподрядчика, сэкономившего на элементарных вещах. Поэтому Фист спокойно проник в сетевую оболочку охранника, отследил его связь с офисом секретаря и оставил в корпоративном журнале пометку о мистере Риккере, прибывающем через 10 минут. «Что ни говори, но когда этот мелкий засранец не халтурит, то работает на все 100», — нехотя признал Гарри. «Зря пытаешься подольститься», — буркнул Фист. «А чего бы не попробовать? Позволишь мне зайти туда через тебя, когда вы окажетесь внутри?» «Нет». «Если попадете в передрягу, вам понадобится моя помощь», — настаивал Гарри. «Я вытяну нас из любой передряги», — заверил паяц. «Пойдем уже». «Нельзя опаздывать на запланированную встречу», — прервал их перепалку Джек. Как ни странно, означенный мистер Риккер выглядел в точности как Джек. «Сэр, поздновато для визита», — заметил охранник, сверяясь с журналом. «По вечерам спокойнее, а у меня весьма деликатный вопрос», — пояснил Джек. «А-а-а», — промычал охранник, глянул понимающе, отчасти даже заговорщицки, и больше не задавал вопросов. В его руке появилась метка визитера. «Пожалуйста». Метка спрыгнула с толстого пальца, шелестя белыми голубиными крылышками, перескочила на руку Джека, взобралась до плеча и уютно примостилась рядом с ухом. Но затем, пытаясь проверить Джека, вызванные меткой программы обнаружили его сетевое присутствие. Метка пронзительно пискнула, взвелась с перекошенной страхом мордочкой, указывая на Джека. Крылышки сделались ярко-красными. «Проверка показывает, что вы не Алоис Риккер», — заметил охранник виновато. «Вы скрыли настоящее имя?» «Я уже говорил, деликатный вопрос, требующий секретности». Джек равнодушно пожал плечами, однако внутри он кипел от ярости. «Фист, мать твою, ты же должен был позаботиться об этом!» «Ой, да все это мелочи! Зачаруй его, и дело с концом!» «Я не хочу ломать психику невинных людей программами Зари. Результаты ведь непредсказуемы». «Простите, сэр, я должен подтвердить назначенную вам встречу», — произнес охранник, тыча в воздух перед собой. «К сожалению, у меня нет записи о том, с кем вы собираетесь встретиться». «Фист, отвлеки его». «Я могу спалить метку, но охранник насторожился. Если он заметит, пиши пропало». «Тебе нужно зачаровать его. Черт возьми, Джек, это же легче легкого. Просто не включай на полную мощность». «Сэр, мне нужно ваше полное имя», — сказал охранник, и в его голосе зазвучала угроза. «Вот дерьмо», — выдохнул Джек. «Ладно, жги, а я его уговорю». Он чуть тронул программу Зари, улыбка озарила его лицо неоновым рекламным солнцем, а в это время охранник запустил процедуру, позволяющую аварийно включить все системы безопасности. «Знаете, я что-то не могу вспомнить», — выговорил Джек безмятежно. «Но мне кажется, это совсем не важно. Ведь правда?» «Сэр, но мне дали однозначные инструкции насчет...» Охранник запнулся, на его лбу заблестел пот. Джек обрадовался тому, что не видит охранника ниже пояса. «Инструкции? Спрашивать про имя? Вы разве не доверяете мне?» «О, нет, сэр, конечно же, доверяю. Простите», — выпалил охранник, виновато, почти умоляюще. Ему так хотелось понравиться удивительному незнакомцу. «О, другое дело. Теперь он работает на нас», — подытожил Фист. «Разве не здорово было бы пропустить меня в офис?» — поинтересовался Джек. «Ну, конечно, конечно», — торопливо подтвердил охранник, выбираясь из-за стола. Нижняя пуговица его рубашки расстегнулась, под нею виднелась дряблая складка брюшка, черные волоски велись по ней, как трещины. «Разумеется, сэр, да что угодно», — промямлил он восторженно. «Сейчас пропущу, никаких проблем». Джек ужаснулся сделанному. Охранника будто подменили. «Как думаешь, эффект долго продержится в твое отсутствие?» — поинтересовался Фист. «Надеюсь, что нет». «Тогда подкрути регулятор, пусть уж парень останется навсегда за нас». «Нет». «И больше никаких проколов, понял?» Охранник двинул рукой, словно переключая что-то в воздухе. Загудев, открылась внутренняя дверь. Позади нее обнаружился короткий глухой коридор с еще одной дверью в конце. «Вам сюда, сэр. Доброго вам вечера». Поблагодарив бедолагу, Джек поинтересовался у Фиста, как метка. «Перепрограммирована. Она приведет нас в серверную и позаботится, чтобы мы не встретили никого по пути. Метка будет считать, что мы направляемся в зал для деловых встреч на другой стороне здания». «Точно? Черт возьми, а как иначе?» «Хорошо». Между ними возникло крохотное жужжащее существо Спрайт. Крылья за его спиной мельтешили так быстро, что казались тенью. Маленькие фасетчатые глаза сидели на твердом костистом лице, пародии на человеческое. Угловатое, полное острых граней тело окутывали сверкающие тряпицы. Вокруг талии был повязан красно-зелено-серебряный в цветах трушел шарф-пояс. «О, благородные сэры, могу ли я сопроводить вас к месту вашего назначения?» — пропищало существо. «Я такое видел в сети. Модная фишка», — пояснил Фист презрительно. «Да что угодно», — отмахнулся Джек, — «лишь бы делало дело». Существо нетерпеливо трепетало у двери. «О, благородные сэры, следуйте за мной, но не сходите с дорожки», — пропищало оно призывно. Дверь открылась. Джек ступил за порог. «О, подождите же, благородные сэры, мне нужно окутать вас сетью». «Так вот как работает здешняя безопасность», — хмыкнул паяц. «Если кто вломится незваным, эта тварь занудит его до смерти». Существо запорхало вокруг, то пища, то распевая незамысловатую песенку. Вокруг Джека замерцала сетевая оболочка. Фист выругался сквозь зубы. Мелькнули условия доступа к Трушелду. Джек ничего не успел прочитать, но кивнул, соглашаясь. Существо радостно улыбнулось, оскалив похожие на костяную ножовку зубы. «Ну, с такими можно и всерьез навредить». Фист одобрительно кивнул при виде их. Джек с паяцем вошли в Трушелд, как долгожданные гости. Спрайт повел их длинным коридором со старыми деревьями вместо стен. Двери между стволами вели в небольшие кабинеты. Вдруг Спрайт указал на одну. Джек спешно зашел, дверь закрылась. Из коридора донеслись шаги. Когда они стихли вдалеке, виртуальный гид вывел хозяина с паяцем наружу. «Милостивые сэры, ваше инкогнито сохранено». Коридор закончился, и гости ступили в погруженный в ночь атриум. С каждым шагом к его центру мир менялся. Вокруг вырос дремучий лес, намного древнее украшавшего площадь Вайлен Гарденс. Заросшие мхом деревья, кривые, узловатые, будто изуродованные артритом пальцы, окутал туман. От этого тьма сделалась плотной, вязкой, тяжелой. Зловеще мерцали белесые менгиры и дольмены, то одиночные, то сгрудившиеся. Все напоминало о древних сгинувших племенах, забытых богах и жертвах. «Чепуха в чистейшем виде», — резюмировал паяц. «Это презентация фирмы. Она проводник через полную таинственных опасностей вселенную». «Ой, не могу! У меня мозги плавятся. Где ты научился гнать такую пургу?» Я ухаживал за менеджером по рекламе. Девушка мне объяснила, как понимать подобные шоу. Тропинка, по которой вел гостей Спрайт, и в самом деле казалась намного безопаснее сумрачного леса. Составлявшие ее тесанные серые камни были как путеводные огни, отгоняющие мрак. Виртуальный гид повернулся к гостям и возвестил: «Путь Трушелда всегда безопасен для вас». «Сколько еще нам идти?» — спросил у него Джек. «Всего лишь пару минут». «Таких лесов, наверное, уже много веков как нет», — заметил Фист. «Таких не было нигде и никогда». «Правда, что ли?» «Это просто фантазия», — ответил Джек. «Как Вайлен Гарденс и как весь дом». «Мне казалось, тебе нравится здесь». «Уже нет. Я слишком долго отсутствовал и слишком многое повидал. Тотальность и все, кто с ней, они сделали пустоту настоящим домом. Я не знал этого раньше. Они не обманывают себя, как мы». Он обвел рукой окружающее. «Мы построили дом из грез и назвали их жизнью. Но это не жизнь, а ностальгия». «Как глубоко и философски, однако». «А ты что видишь, глядя на все это?» — спросил Джек сухо. «Структуры данных, которые можно взломать». «Фист, это все, что ты видишь в нас, людях?» «Это все, чем вы являетесь». Дальше они пошли молча. Вдруг паяц вынырнул у плеча хозяина, положил руку ему на плечо и заговорил с нарочитым спокойствием. «Скоро я разрушу твою структуру». «Я думал, мне это понравится». Джек остановился в растерянности, не зная, что и сказать. «Мне очень жаль», — произнес Фист. Джек был изумлен и тронут. «У нас нет выбора», — сказал он тихо. «Но мы можем потратить с толком оставшееся у нас время». Спрайт обернулся, увидел, что гости остановились, и запищал: «О, не медлите, благородные сэры, мы уже близко». Еще одно слово этого москита-переростка и фист. Тропинка подвела их к арке среди деревьев. «Узрите же предмет вашего назначения. Служба моя исполнена», — радостно объявил Спрайт и растворился в воздухе. «Прикончить эту виртуальную чушь?» — осведомился паяц. «Давай». Лес пропал. В глаза больно ударил резкий неоновый свет, сменивший унылый лесной морок. Их окружал белый мир. Пол, стены, потолок, стоящие повсюду шкафы с серверами — все было белым. Приборы гудели, жужжал кондиционер. «О, черт!» — восхищенно выдохнул паяц. «Великолепно! Самый шик!» «Как долго будешь пробираться внутрь?» Фист проковылял к серверу, запустил пальцы в пластиковый корпус. Джек ощутил, как паяц затребовал глубинные ресурсы мозга. «Посмотрим. Так, управлюсь быстро. Хочешь наблюдать?» Комната задрожала, сервера превратились в лабиринты структур, стоящимися в них океанами статических и динамических данных. Джеку вспомнилась аудиторская практика. Он неделями дрейфовал среди счетов и отчетности, выуживая ясные и однозначные результаты из перепутанных, предельно сложных корпоративных баз. «Эх, были дни!» Он протянул руку, чтобы коснуться сервера. «Стой!» — заорал всполошившийся Фист. «Не подходи к ним! Всю сигнализацию разбудишь!» Смущенный бывший аудитор отдернул руку. В прежней работе любой контакт с системами был законодательно разрешен. Официально войдя в базы данных корпорации, Джек и не думал тревожиться по поводу охраны и сигнализации. «Фист, выведи меня наружу, я покараулю». Белая комната стала прежней, паяц еще возился с тем же сервером. «Так, лезу», — сообщил он и шагнул в корпус, будто в открытую дверь. «Копаюсь, ага. А вот и кое-что интересное. Как у них с безопасностью?» «Ну, по сравнению со льдом тотальности, почти никакой». «Ты ничего не упустил?» — поинтересовался Джек озабоченно. «Ой, Джек, ну не надо! Я знаю, что делаю». «Ты упустил кое-что важное в приемной». «И что? Это создало проблемы?» «Кстати, тут работенка куда интереснее, чем взламывать секретарский журнал. Ладно, мне нужно сосредоточиться». «Не напортачь», — посоветовал Джек. Ответа не последовало. Форстер уселся на пол, привалился спиной к стене и расслабился. «Ага». Голос паяца донесся, будто издалека. «Я уже внутри. Это оказалось даже легче, чем я ожидал. Что ты увидел?» — спросил Джек. «Файлы!» — казалось, голос паяца звучит из середины огромного гулкого зала. «Много файлов. Продолжай копать. Я подключаю твои старые пакеты, которые ты от сумрака получил. Корпоративный анализ». Разом снова будто толкнуло. Архивированные коды распаковали себя и со скрипом подключились к процессору. 7 лет прошло, это ж все старье замшелое. Хочешь, загружу апдейты?» «Нет времени». Джек начал нервничать. «Копай. Ищи следы пантеона, флажки с именем Ямато». «Оки-доки, шеф». Голос паяца доносился, словно уж и вовсе из далекой дали. Он ушел глубоко в виртуальную сущность Рушелда. На мгновение у Джека закружилась голова. Паяц задействовал ресурсы хозяина на аудиторские программы. Фист начал что-то мурлыкать под нос. «Серьезнее!» — прошипел Джек. «Ты чего? Это мне помогает сосредоточиться. Копаю, копаю. А это что?» «Оно прячется». «Уже нашел?» «Не уверен. Выуживаю». Секундная пауза. «Ага, вижу». «И как такое может быть? Что за хрень?» «Не отвлекайся», — посоветовал Джек. Паяц не ответил. «Фист!» Тот запыхтел. Похоже, паяц наконец-то усердно взялся за дело. Рядом зашелестело. Джеку вспомнилось виртуальные листва Violin Gardens. «Оно идет все выше, выше», — объявил туманно Фист откуда-то сверху. «Будь осторожнее, может, оно опасное. Тянется до самой луны. Ну-ка, покажи». Потолочные лампы замигали, погасли, растворились, и Джек увидел ночное небо с бледной маслянистой луной и россыпью звезд. К ним тянулся золотистый мерцающий бобовый стебель. Фист полз по нему, подтягиваясь. Это опять рекламная переделка окружающего, — пояснил паяц. — И стоило тратить время, глядя на это. — Куда ты лезешь? — Это физический линк с самым пантеоном, — ответил Фист гордо. — Прямо к тому, кто стоит за Яматой. — Слезай сейчас же, там же такая охрана. — Справлюсь, — пообещал пренебрежительно Фист. — К тому же лучший способ выяснить, какого злого волшебника нам убивать, — это вскарабкаться по его бобовому стеблю. Выше на стебле что-то вспыхнуло, ожило и кинулось на паяца. Тот махнул рукой, и виртуальный хищник рассыпался искрами. «Знаешь, твои корпоративные программы прекрасно взаимодействуют с моими орудиями взлома», — отметил Фист, глядя на два новых охранных бота, бросившихся к нему. «Я вижу их, распознаю и убиваю. Очень скоро мы узнаем, кто там наверху». «А ну слазь, сейчас же!» — заорал Джек. «Ну, верь же в меня чуточку больше!» Сверху снова вспыхнул фонтан брызг. «Жаль, что мы не задействовали твои бухгалтерские снасти лет 8 назад. Кто бы подумал, что финансовый аудит — такая прикольная штука!» «О, боже!» — выдохнул Джек и потянулся за паяцем, а тот вдруг странно пискнул и пропал. «Эй, где ты?» «Пока еще здесь», — ответил Фист, словно из немыслимой дали. «Но я не уверен насчет того, где именно. Портал какой-то, охранные программы, я сейчас взламываю их». «Мать твою!» — Джек безуспешно пытался выдернуть паяца. «Я не могу тебя вернуть!» «Наверное, это потому, что портал односторонний», — пропищал Фист. «Как глупо с моей стороны шагнуть туда за секунду до того, как ты потянул меня обратно». Джек задумался над ругательством по заковыристей, но выкрикнуть его не успел, снова дернул рассудок. «О, путанная штучка! Нужен ресурс. Джек, ты готов немножко поспать?» «Это небезопасно. Другого выхода нет. К тому же почти все ушли домой. А я немножко поковырялся в местном регистре гостей. Системы Трушелда считают, что мы ушли тоже, так что все нормально». «Придется поверить тебе на слово», — проворчал Джек. Сознание затопило тьма, и он соскользнул в знакомое дремотное состояние. Перед глазами плыли лица из прошлого. Родители, Гарри, Дэвид, Тиамат, Андреа, музыка Андреа звучала вдалеке, сплетаясь из обрывков в цельную ткань. Но вскоре поблекли и образы, паяцу потребовалось больше ресурсов. Джек провалился в спокойный, глубокий сон. Проснулся он в совершенно незнакомом месте от того, что Фист тряс его за плечо. «Ты только посмотри, только глянь!» Сперва ничего не видать, слишком яркий свет. Джек сел, протер глаза, рев машин терзал слух. «Ты осмотрись! Я должен был показать тебе это! Специально себя переделал, чтобы затянуть тебя сюда!» — вопил паяц, чуть не прыгая от возбуждения. «Ты открыл портал? И сколько времени это заняло?» «Несколько часов. Пришлось выложиться без остатка. Хотя все равно легче, чем коды тотальности взламывать. Но это не важно. Ты глянь!» «Где мы?» «Если я скажу, не поверишь. Не поверишь, мать твою, никогда!»